Глава 19. «Ты должен кое-что увидеть», — сказал Сакс. «Ты главный и должен знать о таких вещах. А я умываю руки». Куку совсем не понравилась эта идея. Отправляясь на прогулку с Саксом, приходилось гадать, вернешься ли с нее живым. Фабрини тоже был против. Он не доверял Саксу и не собирался менять свою точку зрения. Кук попросил его побыть с Крайчиком, предупредив, что они с бригадиром собираются на кое-что взглянуть, а Сакс добавил, что Крайчику точно не стоит на это кое-что смотреть. «Думаешь, я что-то замышляю, верно?» — спросил Сакс, когда они спускались по трапу на одну из нижних палуб. Они остались наедине с огромным скрипящим кораблем. Керосиновая лампа отбрасывала жуткие тени. «А это не так?» «Нет, не так. Черт, Кук, я пытаюсь тебе помочь. Я считаю, ты мужик, и ты главный, так что тебе лучше взглянуть на это. Может, это что-то значит, а может и нет. Не хочешь? Хорошо. Если ты думаешь, что я заманиваю тебя, чтобы прикончить, то давай развернемся прямо сейчас». Они шли по заросшему грибком коридору мимо пассажирских кают. Двери намертво заклинило из-за ржавчины. Воздух был насыщен соленым застоявшимся запахом, к которому со временем почти можно было привыкнуть. Почти. Сакс остановился у двери одной из кают. «Оно здесь. Я нашел его вскоре после того, как мы поднялись на борт во время своей маленькой прогулки». Кук кивнул. Он вспомнил, что Сакс заходил к нему после своей, как выразился бригадир, прогулки, и сказал, будто слышал в стенах какой-то скрежет, который принял за царапание крыс. И взгляд у него тогда был очень странный. Кук решил, что бригадира охватил страх или похожее чувство. «Кажется, мы с Фабрини проверяли эту дверь. Она не открывалась», — сказал Кук. «Ее заклинило». «Когда я спускался сюда, она была открыта». Его слова повисли в воздухе, полные мрачного смысла. «Может, она просто была заперта изнутри», — предположил Кук. «Может, там прятался Маковски». Сакс ухмыльнулся. «Ты так считаешь?» Кук взялся за засов. Дверь громко запротестовала, когда он ее толкнул. Звук был резким и скрипучим, словно кто-то вырывал гвозди из крышки гроба. У Кука мороз пробежал по коже. Скрип напомнил ему пронзительный крик. В свете лампы плавали пылинки и хлопья грязи, словно илистая взвесь, потревоженная в недрах затонувшего корабля, и покрывали все вокруг. Вещи и мебель рассыпались при прикосновении. Иллюминатор был покрыт таким толстым слоем грязи, что казалось, будто он зарос шерстью. Но Кука на пороге заставила остановиться зловоние. Тяжело было сразу определить, на что оно похоже. В нем определенно присутствовали нотки органического распада и ржавчины, но было и кое-что еще, какой-то непонятный запах, напоминавший озон, резкий, богатый, почти химический, смешанный со смрадом застарелой гнили. Кук сразу понял, что дело нечисто. «Ты не хочешь туда заходить, понимаю», — сказал Сакс, возможно, тоже почувствовав запах или, как и Кук, ощутив что-то нехорошее. Кук покачал головой. Он ждал от Сакса насмешливого комментария в свою сторону. Бригадир мог сказать, что Кук испугался темноты и наложил в штаны, но его не последовало. Глаза Сакса раскрылись широко и блестели, возможно, от страха. Уголок рта подергивался. После того, как они вошли, Сакс с полдюжины раз пытался начать разговор, но всякий раз замолкал. Чувствовалось, что бригадир растерян, как маленький ребенок. Он делал шаг в одном направлении, останавливался, разворачивался, затем снова делал шаг, только для того, чтобы тут же в нерешительности отступить назад. Кук понял, что Сакс тоже почувствовал что-то нехорошее. Они не могли найти себе места в этой каюте, хоть как-то сориентироваться. Зловещая атмосфера комнатушки заполняла разум шепотом и приставучими тенями, словно Кук с Саксом стали свидетелями конца света или чего-то намного хуже, вибрирующей черноты, пытающейся засосать в небытие. «Господи, мне не нравится это гребаное место», — сказал Сакс. Куку оно тоже не нравилось. Страх, зыбкий и бесформенный, покалывал спину. Каюта вытягивала из тела все силы. Где-то внутри начал зарождаться дикий истерический крик. «Показывай!» — выдавил Кук. Сакс подвел его к стоявшему в углу письменному столу. Пыль на столешнице недавно потревожили. Видимо, это сделал бригадир во время своей прогулки. Металл переборок был испещрен отверстиями, похожими на огромные язвы, сквозь них просматривалась соседняя каюта. В дальнем углу, среди обломков и комков пыли, кто-то будто рассыпал мыльные хлопья или почистил большую рыбу много лет назад. Чешуйки успели сморщиться и потемнеть, как осенние листья. Кук не хотел даже думать о том, что это такое. Сакс выдвинул из стола ящик и достал старую книгу в кожаном переплете с застежкой, похожую на журнал или дневник. — Тебе лучше прочесть, — сказал он. — Так вот оно что. Еще одна чертова книга, еще одна исповедь кошмаров. Дрожащими руками Кук принялся ее листать. Первые 10 страниц оказались пустыми. Следующие были заполнены каракулями, выведенными неуверенной женской рукой. Их хозяйка утверждала, что ее зовут Лидия Стоддарт, и она находится на борту 65-футовой двухмачтовой шхуны под названием «Дом, милый дом» вместе с мужем Робертом и 5 другими людьми. В январе 55-го года 20-го столетия они, по-видимому, направлялись из Бермуд в Антигуа, когда попали в туман или туман напал на них. Далее описывалось, как шхуна пыталась выбраться из безветренного, окутанного туманом моря, как стали один за другим исчезать люди, пока не остались лишь Лидия с мужем. Записи становились сумбурными и непонятными, почерк практически нечитаемым. Кук понял, что им по какой-то причине пришлось оставить шхуну. Лидия и Роберт укомплектовали шлюпку и плыли несколько дней, пока не обнаружили остов циклопа. Кук вздохнул. «Зачем я это читаю?» Но по взгляду Сакса он понял, что это важно, поэтому продолжил. 26-е вопрос января 1955-го. «Я не писала уже несколько дней. Не хочу писать. Меня гнетет одиночество. Кажется, я утратила разум. Не знаю, где я. Этот корабль называется «Циклоп». Вот и все, что мне известно. Он исчез во время Первой мировой. Я что-то об этом слышала, но не помню, что именно. Это место — чистилище или лимб, пограничная область на окраине ада. Возможно, это Бог наказывает нас, не знаю почему». Мы с Робертом были хорошими людьми, не делали ничего плохого. Мы не заслуживаем того, чтобы нас бросили в этом ужасном месте. Боже милостивый, почему? За что? Что мы сделали? Роберт очень болен. Мне кажется, он умирает. Его лихорадит, он бредит и думает, что я его мать. Я уже сама не знаю, кто я. Мой разум словно блуждает где-то. И я не знаю, где сон, а где явь. Прошлой ночью, а может, несколько дней назад, не знаю точно, я ходила по палубе и увидела нечто похожее на огромную блестящую змею. Когда я подошла ближе, она пошевелилась и уползла за борт. Наверное, это было щупальце какого-то морского чудовища. В тумане скрываются ужасные вещи, странные звери и другие более опасные существа, которые пытаются залезть мне в голову. но я не пущу их. О, Боже, слышу звуки. Звуки на корабле. Но я не должна их слышать. Наверное, они у меня в голове. Я так напугана. Так напугана. Если Роберт умрет, я останусь одна. О, Боже, дай мне силы лишить себя жизни. Пожалуйста. 27-е. Вопрос января 1955-го. Я не одна здесь. Есть еще кто-то. Женщина. Я слышала ее ночью. Она что-то напевала в коридоре. Напевала. 29-е. Вопрос января. Роберт мертв. Думаю, что мертв. Он не двигается и очень холодный. Все перепуталось. Жизнь превратилась в лабиринт, в арабеску, и я не могу найти из нее выход. Я не могу спать. Когда закрываю глаза, слышу, как Роберт зовет меня. Почему он зовет меня, если он умер? Иногда мне кажется, что он шевелится, но мертвые не могут шевелиться. И мне уже начинает казаться, что я тоже умерла. Возможно ли такое? Потому что я не уверена, что жива. Нет, я не могу спать. Вчера ночью или сегодня, не знаю точно, я очнулась, почувствовав горячее дыхание у уха. Пахло так, будто что-то гниющее наклонилось ко мне. Я не видела, что именно, но что-то там было. Оно говорило мне ужасные вещи. Хотело, чтобы я совершила самоубийство. Я слышу его ночью. Слышу, как оно шепчет в коридоре. Я крепко запираю дверь и прижимаюсь к Роберту, но оно видит меня сквозь дверь, и я чувствую, как оно мне улыбается. Кажется, это женщина. Да, как я и думала. Мне кажется, это все-таки женщина. Возможно, она сумасшедшая и тоже заперта здесь, но она опасна. Она безумна. Она пряталась в черных зловонных недрах корабля. Думаю, она ест крыс. Наверняка. О, Боже, как же она должна выглядеть после всех этих лет? Есть крыс, жить как гриб во влажной тьме. Она не может быть человеком, таким, как я. А голоса? Как давно я слышу те голоса? 5-е. Вопрос февраля. Теперь я боюсь постоянно. Эта женщина не оставляет меня в покое даже днем, если здесь есть такое понятие, как день. Она преследует меня, гоняется за мной по всему кораблю. Сегодня я едва смогла вернуться назад, а потом она скреблась в мою дверь. Она знает, как меня зовут, откуда-то знает мое имя. Еды становится все меньше. Что я буду потом есть? Я не буду есть то, что она мне предлагает. Роберт открыл глаза и заговорил со мной. Он сказал: «Если проголодаешься, ты что угодно съешь, моя прекрасная крошка». «Нет, нет, нет, я не буду записывать это, ничего не буду записывать. Роберт мертв, мертв, мертв! Я не должна забывать, что он мертв, а мертвые не разговаривают. Мне это не нравится, мне это не нравится, мне это не нравится». 10-е. Вопрос февраля. Да, я боюсь все время. Как долго нужно бояться, чтобы суметь, наконец, избавиться от страха? Осталось лишь немного заплесневелого хлеба. Плесень я тоже съем. Да, съем. Смотрите, как я ем плесень. Она зеленая и на вкус как дрожжи. От нее меня выворачивает наизнанку. Я убила крысу. Вкусно. 11-е. Вопрос февраля. Я уже не боюсь эту женщину. Она хочет быть моей подругой, она так и сказала. Вчера или сегодня ночью, а может, на прошлой неделе, я слышала, как она напевала в коридоре. Это непрекращающееся, безумное пение. Я взяла нож и свечу. Я остановлю это пение, или оно сведет меня с ума. Я видела ее. Уродливое карликовое существо в лохмотьях. Лицо белое, как у трупа. Желтые глаза. Она ждала меня в темной каюте. Я хотела ее убить. Она не разговаривала со мной, только напевала. У нее есть кукла. Я видела. Маленькая кукла на проволоках, которые заставляют ее танцевать. Боже милостивый, это не кукла, это мумия ребенка. У нее тоже желтые глаза. Она улыбается мне и начинает пускать слюни. Она завернута в грязное одеяло, и я видела, как под ним что-то шевелится. У куклы ребенка слишком много ног. Я заперлась у себя в каюте. Что-то объело труп Роберта. Крысы. Должно быть, они приходили, пока меня не было. Пришли и объели его. Ужас! 15-е, вопрос февраля. Эта женщина мне не подруга. Она мне не нравится. Она уже не поет. Она сидит у двери каюты и свистит. Ее свист мелодичный, но жуткий. Ей нравится свистеть, когда я ужинаю. Этот свист заставляет меня думать всякое и делать всякое, чего я потом не помню. Почему она меня мучает? Чего она хочет? Почему продолжает скрестись в дверь, возиться с задвижкой? Я не впущу ее! Она хочет мою еду, но я не буду с ней делиться. Она и ее кукла-ребенок голодны. Пусть едят крыс. Роберт говорит, что нашей едой нельзя делиться. Это наша еда, наша секретная еда. Пусть голодают. Голодают! Голодают! Голодают! На этом месте Кук прервал чтение. Это было ужасно. Все равно, что заглядывать сквозь грязное окно в сумасшедший дом или принимать участие в экскурсионном туре по сознанию сходящей с ума женщины. Кук нервничал. Лидия умалчивала о многих жутких вещах, например, о том, что именно она ела. Кук догадывался, что это могло быть. «Зачем мне это читать?» «Увидишь. Читай дальше». «Это бессмысленно». «Вовсе нет. Ты все поймешь, когда дочитаешь». Лицо Сакса было искажено гримасой, глаза выпучены от страха. «Тебе не нравится, верно?» «Что ж, мне тоже не понравилось. Знаешь, каково мне было это читать? Здесь, внизу, одному читать это безумное дерьмо!» «Конечно, я слышал звуки, странные звуки. Сейчас я хотя бы не один». Кук вздохнул и продолжил чтение. 21-е, вопрос февраля. «Я слышу по ночам звуки, а может, они у меня в голове. Разные звуки, как будто за дверью ползают змеи. Откуда там столько змей? И почему они свистят? А может, это та безумная женщина? Или это я? Я в замешательстве. Я не знаю. Стены сводят меня с ума. В переборках есть заклепки, только это не заклепки. Я знаю, что это не настоящие заклепки. Да, это крошечные желтые глаза. Они мигают и смотрят на меня. Им нравится наблюдать за мной. Теперь я не одна. Больше никогда не буду одна. Эти глаза хотят узнать секреты, которые я заперла у себя в голове, но ключ к ним есть только у меня. Глаза только смотрят, но не могут меня коснуться и чего-то ждут. Ждут, чтобы я что-то сделала. Но что именно? Я вырезала ножом у себя на ладонях улыбающиеся рты. Эти рты будят меня. Им нравится кричать. 25-е, вопрос февраля. Безумная женщина по-прежнему бродит по коридору. О, она думает, я не знаю, чего она хочет, но я знаю, потому что легко читаю ее мысли, как свои. Такого она не ожидала. И все же она продолжает ползать в коридоре. Это она издает те звуки. тук-тик-тик-тик. Чтобы издавать такие звуки, нужно обладать дюжиной ног. А еще шуршание, жуткое шуршание. Даже сейчас оно эхом отдается у меня в голове. 26-е, вопрос февраля. Я проснулась, опутанная паутиной. Должно быть, женщина приходила, когда я спала. Она умеет ползать очень незаметно. Я вся в нитях паутины. Я их не вижу, но чувствую. Они липкие, клейкие и влажные от паучьей слизи. Вся паутина словно усыпана жемчугом. Наверное, это яйца. Яйца кукольных пауков. Какая странная картина. Но я знаю, что это происходит на самом деле. Действительно происходит. Они там ползают, перебирают ножками. Неужели они думают, что я не знаю? Да, я проснулась вся в паутине. Когда я ходила по каюте, паутина была повсюду. Представьте, каково натыкаться на паутину лицом, а тут миллиарды нитей. Тише! Они там, женщина и кукольный ребенок. Слышите, как они ползут? У них тысячи ног. Я знаю, что они затевают. Знаю, что она затевает. Подползают и смотрят сквозь дыры в стенах. Думает, я не слышу, как она шепчет богохульство. Март. Кукольный паучок плачет. Плачет в коридоре и ползает на своих длинных черных ногах. Он голоден. Он хочет молока. Он сосет молоко из тех штук, закутанных в паутину под потолком. Я слышу, как он кормится по ночам. Он хочет покормиться мной, этот маленький кукольный паучок. Я увидела его сквозь дыру в стене, а он увидел меня. У него много глаз, и они все черные. Ему нужно кормиться. Я дам ему покормиться мной, этому сладенькому злому кукольному паучку. Да-да-да, он царапает мой голый живот. Этот паучок весь волосатый, пухленький, и он гукает. Я дам ему покормиться моей грудью. У него во рту полном слизи, очень острые зубы. Сосет и сосет. Прикосновение его языка заставляет меня кричать. Мне нравится кричать. Март, вопрос. Крадется в коридоре. Даже сейчас я слышу, как она ползает в коридоре. У нее уже не один ребенок, и у всех много ног, тысячи ползучих ног. У меня всего две, но у меня 10 пальцев. Я могу заставить их ползать. Вижу, как они ползают по стенам, по лицам. Мои любимые паучьи ножки. Я вижу, как они ползают. 27 марта. Я ползаю по стенам. Роберту это не нравится. Не нравится, что я опутана паутиной. В паутине есть вкусные штучки. У меня много ног, с помощью которых я ползаю по стенам, по полу и под шкафами. Это очень весело. Лицо моего любовника, кишащее мухами и ухмыляющееся, мягкое и сочное, со следами зубов, сквозь которые проглядывает белая кость. Я раскрашиваю его своими поцелуями. Оно сладкое на вкус. В этом сером коконе паутины, который я сплела для него, он в безопасности. Он не достанется ей. Я охотилась на нее и ее многоногих детей. Ибо я королева. Я ем детей желтыми щелкающими зубами. Я ем паучьих детей. Их мясо приятно на вкус. Их кровь бурая, как подливка, холодная подливка. Я ищу темные сырые углы, где могу плести свои сети. Я могу ползать красться и сновать. Мне снятся затянутые паутиной погреба и подвалы. Я нависаю над Робертом. Он мой любовник, поэтому я закутала его в кокон и отложила в него свои паучьи яйца. Ползаю, всегда ползаю. Жду, когда родятся мои паучата. Когда они родятся, мы будем есть. Мой любовник такой сладкий на вкус. Роберт, люблю его вкус. Он похож на цукаты. Я ползаю и жду. Здесь записи обрывались. Кук дрожал, обливаясь потом. Это был бред сумасшедшего, и все же он почти в него поверил, несмотря на всю абсурдность прочитанного. Сердце у Кука бешено колотилось, книга ходуном ходила в руках. Он злился на Бога, который позволил этой женщине превратиться в одинокое, обезумевшее существо. Ей, видимо, пришлось питаться трупом собственного мужа, чтобы выжить. Злился на Сакса за то, что тот показал ему дневник, и, возможно, злился на бедную женщину, потому что та вторглась в его разум и теперь плела блестящие сети по углам, где дышали и ползали существа, не знающие света. Он не хотел видеть этих существ. — Ты еще не закончил, — сказал Сакс. — Заблуждаешься, мать твою, я закончил, — возразил Кук, кипя от гнева. — Можешь оставаться, если хочешь, я ухожу. — Нет, не уходишь, — Сакс преградил ему путь. — Есть кое-что еще. Просто взгляни. Кук удержал себя от того, чтобы кулаками пробиться наружу, и снова взял в руки книгу. Одна пустая страница за другой, все пожелтевшие и хрупкие. Но потом Кук увидел еще записи. Одно единственное предложение с интервалом в год. 27 марта 1956. Какой прекрасный день! 27 марта 1957. Какой прекрасный день! 27 марта 1958. Какой прекрасный день! Одна и та же фраза, отмечающая годовщины безумия Лидии Стоддарт. У Кука перехватило дыхание. Сообщения продолжались вплоть до текущего года и обрывались, как будто призрак Лидии появлялся раз в год, чтобы сделать запись в дневнике. Наверное, она сделала эти записи еще в 55-м, — неуверенно предположил Кук. — И чисто случайно остановилась на этом году? — Брось, Сакс, ты слишком практичен, чтобы верить в привидения. Сакс ухмыльнулся. — Я не о привидениях думал. — Не совсем о них. — О чем же тогда? Сакс ответил вопросом на вопрос. «Знаешь, какое сегодня число?» «Нет, мои часы стоят, а мои пока работают нормально. Сегодня 27 марта». У Кука похолодели руки. Конечно, несложно было поверить в эти абсурдные пугающие вещи, особенно находясь в пыльной затхлой каюте, где чье-то невидимое гнетущее присутствие высасывает из тебя все соки, но Кук не пошел вслед за чужим безумием. Он сказал, может, Маковский забыл здесь это дерьмо. Ты же не веришь в это, Кук, как и я, — возразил Сакс. Если только не хочешь сказать, что он сочинил весь этот бред. Но мы оба знаем, что это женский почерк. Записи, относящиеся к 50-м годам, потускнели, а последние довольно яркие. Как этот идиот провернул бы такое? Сакс был прав. Мысль о подлоге казалась глупой, Но должно же было быть какое-то разумное объяснение. Или все дело в этом месте, проклятом безымянном измерении, где может произойти все, что угодно? В глубине души Кук склонялся к последнему. Лидия Стоддарт в абсолютном одиночестве бесповоротно сходила с ума. Ее разум медленно разрушался. Разве можно было ее в чем-то обвинить? Конечно, она давным-давно умерла. Но что, если ее безумие продолжает жить? Что, если раз в год оно возвращается? Если такое даже отдаленно возможно, всем им угрожает опасность. Ты слышал, что говорил тот уродец Маковский? Она вернулась и не хочет, чтобы мы здесь были, — сказал Сакс. Господи, Кук, у меня в голове крутятся мысли, которые мне не нравятся. А мне не нравится мысль, что мы бросили остальных, поэтому нам лучше вернуться. Сакс взял дневник и пролистал его. Какого черта? — воскликнул он, бросил книгу на стол и попятился. Кук схватил дневник и почувствовал, как тот потеплел, будто живое существо. Его взгляд упал на последнюю запись, а затем скользнул ниже, и Кук увидел то, чего еще 5 минут назад не было на странице. Он не мог поверить своим глазам, но она там была. Свежая, яркая запись, бросавшая вызов логике и здравому смыслу. Кук не мог этого объяснить, не мог понять, и просто стоял как вкопанный, пока его страх сочился наружу, подобно горячей и едкой желчи. Он слышал собственное дыхание, сухое и хриплое, как у умирающего. Кук не мог оторвать глаз от появившейся из ниоткуда записи. 27 марта. Еще один прекрасный день. Гости прибыли. Ко мне на обед пожаловали гости. Чудесно! Дрожащими руками Кук положил дневник на стол. Волосы у него встали дыбом, а по спине побежали мурашки. Это было безумие, абсолютное безумие. Ему казалось, что реальность вокруг дробится на кусочки, и сквозь трещины дует зловещий ветер. Этого не могло быть. Он с этим не смирится. Облизнув губы, Кук вновь взял в руки дневник. На странице появилась новая запись. Я жду, жду, жду. Слышите, как я ползу? Я иду, уже иду. Кук бросил дневник, вскрикнув от отвращения. Он внезапно представил, как у того вырастают сегментированные ножки, и книга превращается в нечто раздутое, бледное и мохнатое, нечто любящее ползать. Кук посмотрел на смертельно побледневшего Сакса. В глазах бригадира, широко распахнутых и влажных от слез, застыл дикий ужас. — Слышишь? — спросил он. — Слышишь? Из коридора донесся пронзительный жалобный свист или плач, жуткой заупокойной молитвой, вырвавшейся из забитого пеплом горла, и слышалось в этой мелодии что-то древнее и незамысловатое, похожее на мотивы старых ирландских погребальных песен. Кук почувствовал, как сердце замерло в груди, словно стиснутое чьей-то рукой, а потом забилось с такой скоростью, будто готовилось выпрыгнуть наружу. На лбу выступили капли холодного пота, губы слиплись. Сакс трясся от ужаса. Таким напуганным Кук его никогда еще не видел, да и не хотел видеть. От крутости не осталось и следа. Седые пряди в волосах, казалось, стали еще белее, а темные круги под глазами еще глубже. Кук мог лишь догадываться, как выглядит сам. Свист повторился, только ближе и громче. Что-то в мелодии притягивало. Вызывало желание остаться на месте, чтобы увидеть рот, из которого вырываются эти звуки. «Она идет», — сказал Сакс. Кук вытащил пистолет. Он взял лампу и, собрав волю в кулак, вышел в коридор. За дверью никого не было. Никого и ничего, кроме цепких теней, похожих на извивающиеся щупальца. В свете лампы кружились пылинки. Там было пусто, но вскоре нечто должно было появиться. Кук снова почувствовал резкий запах озона, как перед ударом молнии. Оно готовилось нанести удар. Ползучее, многоногое и невероятное, ухмыляющееся, безумное и одинокое, чей оскал преследует детей в кошмарных снах. Один ухмыляющийся рот, без лица, с длинными желтыми зубами. Свист повторился. Звук был настолько громким, что мужчины оцепенели. Она была близко. Возможно, за следующим поворотом коридора. И Куку показалось, что он слышит, как она приближается, как ее ноги царапают переборки, словно тысяча гвоздей. «Беги, ради бога!» — прокричал внутренний голос. «Убирайся отсюда скорее! Если ты увидишь, что появится из-за поворота! Если ты увидишь, что оттуда выползет!» Они бросились бежать, топча грибок и рискуя поскользнуться, поднялись по одному трапу, по другому, пока не оказались на палубе. Из-за спины доносился топот множества ног, словно за ними бежало насекомое. Звук был похож на дикий хохот, эхом отдающийся на темном запечатанном чердаке. Сакс захлопнул выходящий на верхнюю палубу люк и запер его на засов. Десятки острых, как ножи, когтей принялись царапать ржавую сталь двери с другой стороны. Кук и Сакс бежали, пока не добрались до своих кают и, лишь заперев двери, посмели перевести дыхание.